искусственно. Это было негласное правило или даже табу, которое не смел нарушать один, а все потому, что это идет вразрез с нашей природой. Мы не могли идти против нее, но мы можем попытаться ее изменить. По своей сути я копировал тот самый момент, когда только попал сюда, но с некоторым отличием. В тот самый момент, когда я убил ее, а в нее ударила молния, я забрал ее душу и отправил в космос к источнику моего аспекта, а когда же она вернется, то молния уже войдет в ее тело не как простая опасная стихия, которая способна ее убить, а как стихия, которая будет изменять ее тело под ее нужды и желания. Проблема же заключалась в том, что процесс корректировки и улучшения тела у меня проходило годами, а ее процесс сбудет проходит в считанные секунды, ломая ее тело и кости. Даже сейчас я молча наблюдал за тем, как горящий столб из молнии разрушал внутренности соски и корректировал ее внешность. С другой стороны, мой процесс занимал дольше по времени из-за того, что мое тело и дух были далеко за пределами человеческого. Я чуть сморщился от боли и чуть качнулся вперед, не из-за меча соски, что все еще был во мне, из-за того, что мне тоже нужно было находиться в полумертвом состоянии, а из-за того, что я лишился в процессе этого ритуала львиной доли своей жизненной силы. Даже простая имитация молнии, которая по сути делает из простого человека бога, вызывает крайне неприятные ощущения. Я действительно ощущал, будто сделал нечто глупое, опасное и ужасное. Все же, теперь, соски не будет после всего этого просто стоять на месте. Учиха опьянена силой, и это состояние и близко не стоит с ощущением использования проклятой печати. Слова здесь не помогут. Вытащил лезвие ее меча из груди и небрежно бросил в ее сторону. Соски ловит меч за рукоять правой рукой, а левой рукой указывает на меня. Она даже не осознает собственных изменений во внешнем виде, так как целиком и полностью поглощена силой, которую она смогла успешно заполучить и усвоить. Проходит секунда, и мы устремляемся друг на друга. Сражение такого уровня, вне всякого сомнения, вызывало возбуждение и улыбку. Я не думаю, что я когда-то сражался так, как сейчас. Танец взмахов и выпадов копья перед собой создает режущую сферу из лезвий, а соски успешно отражает их своими взмахами меча. Скачок телепортации за ее спину, используя печать бога грома. Прямой удар ноги попадет прямо на ее горизонтальный блок лезвия меча, но это не помогло из-за того, что сила удара волной отбросила ее назад, кубарем, крутясь и отбрасывается от земли, будто камень был брошен по водной глади. Мы одновременно включаем покров из молнии. Время разогрева подошло к концу. Ты говорил, что я должна сосредоточиться на том, что я хочу, и перестать думать о чем-то другом. Прямо сейчас, я хочу победить. Учиха наконец осознала в этом сражении свою главную слабость и то, что по своей сути сдерживало ее потенциал как бойца ближнего боя. Она думала и выбирала тот или иной сценарий своего будущего действия в момент атаки или защиты. Шаринган позволял предсказывать действия оппонента, но порой этого даже не требуется из-за достаточного опыта и понимания той или иной ситуации или противника. Лишние миллисекунды времени на то или иное действие уже не нужно будет тратить на такое понятие, как мышление. Ты просто делаешь это. Вот и все. Прыжок в небо на несколько десятков метров, поймал в воздухе за рукоять молот, в который ударила молния, и ударом в падении, образуя гигантский кратер в месте удара. Соски успевает отпрыгнуть назад в небо и, подчиняя воздух, использует его как опору или лестницу. От недостатка опыта ходит по нему крайне неуверенно, но все же быстро приспосабливается и адаптируется под новые возможности. Повторяет мой трюк и вызывает с неба молнию, которая заряжает и удлиняет лезвие в несколько раз. Крестовым взмахом копья и молота разрушаю ее атаку на сплошные искры, что развеивались по воздуху. Дождь все сильнее и сильнее обливал наши разгоряченные тела. Моя кровь кипит. С улыбкой в виде оскала договорила она за меня, и тут я не был уверен в том, смогла ли она прочитать мои будущие слова с помощью шарингана, или же она меня просто так хорошо знает. В какой-то момент не смог предсказать того, что в момент ее взмаха лезвие ее меча впитает большое количество капель воды, лужа которого попала мне прямо в глаза. Секунда ослепления стоила мне рассеченного косого ранения. Ты всего лишь увидела отблеск космоса. Я же был рожден под его знаком. Поднимаю ногу и ударяю пяткой о землю, разрушая поверхность земли, создавая гигантскую шарообразную сетку трещин, а некоторые блоки земли поднимаются в воздух. Невидимая гравитационная волна отбрасывает ее в сторону, гравитационный скачок вперед, и я сбоку от нее, хватаю за шею и насильно обрушиваю на землю в очередной раз, образуя яму на месте удара. Правая рука с кулаком наготове метит прямо в ее лицо, но она быстро парирует это выпадом своего меча прямо в мой кулак, отчего лезвие пронзает его и останавливает. Складывает одной рукой печать концентрации и развеивается в белом дыме, оставляя за собой лишь взрыв печать, заменила себя наклона. Типично. Взрыв слегка испортил одежду, а пламя все еще в некоторых участках оставалось на теле. Спокойным шагом иду в ее сторону. Саски создает лук из молнии и выпускает в меня снаряд. Я с легкой усмешкой просто отбиваю его, но заместо того, чтобы разрушиться на мелкие голубые искры, снаряд разделился на 6 частей и пронзил меня с разных сторон, образуя 3 цепи, что соединились воедино. Мне стоило приложить некоторые усилия, чтобы разорвать их, и это время Саски использовала для сближения и выпада своим мечом. Я осознавал, что отбить своим оружием атаку не смогу, а потому создал перед собой невидимую стену барьера из гравитации, которая не позволила ей пройти дальше, но даже так она дрожащей стойкой пробивалась все ближе и ближе. Скачок телепортации ей за спину, и она уже в момент моего выхода отбивает мой удар горизонтальным взмахом. На секунду убираю оружие только ради того, чтобы хлопнуть в ладоши и вызвать кинетическую волну. Шар взрыва на секунду остановил дождь и отбросил ее в сторону. Я бросаю в нее копье, а она бросает меч. Напитанные стихией молнии оружия одновременно соприкоснулись кончиками лезвия и обрушили с воздуха в эпицентре удара с неба гигантскую молнию. Напряжение витало в воздухе. Мое копье и ее меч жаждут победить в противостоянии друг с другом. Мы медленно обходили друг друга по кругу, оценивали друг друга. Да и полезно в таких длительных сражениях создавать небольшую передышку. Ты пьяна, Саски, и даже не осознаешь этого. Я здесь для того, чтобы спустить тебя на землю. Ты всегда пьешь. Чем я хуже? Я хочу быть лучше тебя, а это лишь мой первый шаг к вознесению. Если для того, чтобы победить, мне нужно покорить небо, то почему бы и нет? Немой жест, и наше оружие возвращается к нам, и в момент удара очередная вспышка молнии вызывает взрыв, что постепенно разрастался в своих размерах и заполняет и поглощает белым светом все вокруг. Первое, что она смогла с легкостью познать и подчинить, был ветер. Он легко давался ей из-за техники ее меча и ее свободолюбивого характера. Каждый взмах меча создавал не просто линии, которые метили по мне, но также своего рода вихри или даже водовороты, которые не позволяли мне подобраться к ней без риска получения маленьких режущих царапин или ранений, но сосредоточенные на своих техниках мечники порой забывают о том, что некоторые атаки не способны возыметь эффекта, если сам нападавший не боится получить ту или иную рану. Очередное сближение. Техника ветра не успевает сорваться с лезвия ее меча. Я ловлю ее за запястье и обрушиваю ее тело на землю. Меч покидает ее ладони и, вращаясь, вонзается рядом кончиком в землю. Снова поднимаю ее и снова обрушиваю на землю уже в противоположном направлении. Еще раз и еще, пока моя ступня не обрушивается прямо на ее голову. Грохот взрыва, разрушенные блоки земли, а на месте удара остается яма глубиной в десяток метров. Мою ступню поймали и, будучи лежа, удерживали от того, чтобы я попусту ее прямо здесь не раздавил. Над собой слышу подозрительный свист, и ее меч вонзается мне сзади в плечо. Что это змея и это учиха? Оба любят бить в плечо. Аркх, вызывающе усмехнулся. Мое копье в вертикальном положении падает прямо на нее, и она ничего с этим не может сделать, отчего оно также пробивает ее плечо. Каха, я не знаю, сколько времени мы сражались. Прошло 10 минут или несколько часов. Знаю лишь то, что это было первым сражением в этом мире, которое заставило меня выложиться на полную. Да, я был ослаблен ритуалом, но само ощущение сражения на пределе своих возможностей вызывало радость и удовлетворение. Мое лицо было немного испачкано в собственной крови из-за того, что один из взмахов прошелся в опасной близости от моего лица и лезвие задело бровь, а взмахи и выпады не оставили на моем теле и живого места. Одежда превратилась в лоскутки. Саски тоже была истощена, одежда разорвана, а ее взрослое, женственное и в то же время сильное тело едва ли прикрывали ее достоинство после ритуала. Левая рука висит безвольной куклой из-за ее попытки голой рукой заблокировать удар моего молота. Несколько ссадин, царапин и порезов от копья неохотно заживали. Мои раны тоже заживали, но также очень медленно. Одно из последствий нарушения табу и правила моего наследия, но кто сказал, что один лишь я владею регенерацией? Курама немного помог мне своей чакрой, так как ощущал, что близится завершение этого сражения. Саски положила правую руку на левое плечо и насильно вправила его, с множествами хрустов костей заставила левую руку продолжать сражение. Бросать в нее копье не имело смысла. Вместо этого просто снесу ее своим молотом в момент пересечения наших ударов. Последнее сближение. Моя атака прошла успешно. Я снес ее молотом, но я не сразу смог понять, что это была ловушка. На меня наложили иллюзию в момент пересечения атаки. Я читал в архиве, что учиха способны накладывать иллюзии через простой зрительный контакт. Я видел то, что хотел видеть, отчего я пропустил прямой выпад лезвия прямо в свое сердце. Теперь, мы в расчете. Она все еще улыбается, тяжело дышит и ожидает похвалы за свое достижение. Ведь в прошлом я ей сказал, что она никогда не сможет меня победить, и эта жажда доказать свою значимость и силу превратилась в одержимость победы любой ценой. В ее голове не проходила даже мысль о том, что нечто подобное может убить меня, но это вовсе не так. Молот с грохотом брякнул о землю, а слабость навалилась на тело с новой силой, кровь подступила к уголкам губ. Молодец, Саске, чуть коснулся ее щеки и заправил локон за ухо. Она медленно осознает происходящее, отчего ее выражение детской радости начинает быстро смениться шоком, неверием и страхом. Я упал спиной вперед, а мое сознание погрузилось во тьму. Я попал в свое подсознание, оказался прямо перед решетком Биджу и попросил его подождать с моим лечением. «Наруто, если ты слишком долго будешь находиться в полумертвом состоянии, то есть вероятность того, что ты на самом деле можешь умереть». Я краем глаза видел, что мое подсознание разрушалось и истлевало, погружалось постепенно во тьму. «Одна минута. Я должен убедиться в том, что эта учиха получит этот так называемый мангикё. Все же, я так понимаю, что у учиха именно чувства являются главным атрибутом получения новой формы сил глаз. Я не думаю, что ее шаринган регрессирует только из-за простого факта, что я на самом деле не умер. Важен лишь этот самый момент. Почему ты так многим жертвуешь ради нее? У меня к тебе встречный вопрос, Биджу. А чем бы ты пожертвовал ради того, кто понимает тебя и является твоим преданным другом? Многим. Какое забавное слово. Ты ведь и сам идешь на уступки и помогаешь мне явно не из-за того, что я просто сильнее тебя, не так ли? Ты проявляешь ко мне симпатию несмотря на то, что я твой тюремщик, а ты мой заключенный. Почему ты помогаешь мне, Курама? Потому что ты всегда честен, не только по отношению к другим, но и к самому себе. Тогда ты должен прекрасно понимать, что именно для меня значит эта учиха. Я знаю, что у тебя довольно-таки плохое прошлое с этим кланом, но она не из тех, кто пойдет против нас, по крайней мере добровольно. Это событие является исключением из-за того, что она переживала по своей сути свое новое рождение. Любое существо, которому даруют невероятную силу, в первую очередь решит узнать свои возможности и пределы. Я очнулся там же, на поле сражения. Курама передал, что прошла минута после моей смерти и что мне лучше в ближайшее время не повторять этот трюк. Саске сидела на моем животе, приложила лоб к моей груди и банально плакала. Ведь это был не тот итог, что она желала. Пожалуйста, очнись. Я не хотела этого. Я больше никогда не позволю этой силе взять надо мной вверх. Поэтому, пожалуйста. Она поднимает голову и встречается с моим взглядом. В радужке ее глаз я вижу совершенно иной рисунок шарингана, шестиконечная звезда, переплетенная друг с другом линиями. Мгновение и зрачок становится совершенно обычный. Она обнимает меня, обхватывает ладонями за затылок и чуть приподнимает над собой. Она еще больше начала плакать. Аркх, хватит плакать, девчонка. У меня все тело болит, между прочим, а ты еще и сидишь на мне. Совсем не слышит или игнорирует. Во имя девяти. Как же иногда сложно с этими женщинами и их чувствами. Ладно, в этот раз я не имею никаких претензий, так как моя голова была удобно зажата между ее груди, которая явно теперь имела явную и приятную тройку. Хотелось ужасно спать и отдохнуть, а потому прежде чем отключиться, произвел скачок телепортации к себе домой, используя остатки своей чакры. Глава 18. Затишье перед бурей 18+. Саске с облегчением глубоко вздохнула. Это сражение могло закончиться трагедией, и она бы никогда не смогла простить себя за это. За простой факт того, что это ненормальное, чуждая и абсолютная сила поглотила ее разум. Но итог сражения ощущался подобно отрезвительной пощечине. Она не желала быть одной и жить только ради мести за свой клан. Она видела свое будущее рядом с Наруто, и это желание было сильнее, чем что бы то ни было в этом мире. Подобрав тело на полу и уложив его на свое плечо, Она внезапно осознала, что оно казалось несколько меньше, чем обычно. Секунду спустя ее взгляд опустился на свою грудь. Она явно не соответствовала ее предыдущему размеру. Всего на мгновение в голове Шиноби промелькнула шальная мысль, которая, однако, быстро сменилась ввиду серьезности ситуации. В первую очередь нужно позаботиться о Наруто, а уже потом можно приступить к изучению своих собственных изменений. Добравшись до его спальни, Саске вовсе не ожидала, что попытка открыть дверь увенчается тем, что железная ручка согнется, словно пластик, а дверь резко оторвется из-за попытки аккуратно открыть ее. «Это не выглядит нормальным», — сконфуженно пробормотала Учиха и с нежностью уложила его на кровать. Засохшая кровь постепенно выцветала и сливалась с телом Узумаки, а от его одежды почти ничего не осталось. Сплошные лоскуты и некое подобие шорт. Кончики пальцев Саске едва касаются его колючей торчащей челки, а потом и дотягиваются до щеки. В этот момент его лицо было таким умиротворенным и спокойным, будто каждый день Наруто постепенно менялся. Из жестокого и грубого мальчишки в забавного и теплого друга. Из монстра с невероятной физической силой пьяницы в мягкого и заботливого человека, которому не безразлична ее месть и ее судьба. Узумаки часто говорит о том, что некоторые люди не способны меняться, но для нее он менялся постоянно и никогда не был по-настоящему плохим. Минута задумчивости быстро сменились решимостью перед следующим этапом вторжения в личное пространство. Избавившись от одежды, Учиха невольно задержала взгляд на его промежности. «Эта штука ведь все еще не в боевом состоянии, верно?» С небольшим румянцем на щеках попыталась она найти какое-то сравнение из журналов или разговоров Кунайчи. Саске помнила тот день, когда они находились в ванной вместе, и ей было несложно догадаться, что именно упиралось ей в спину. Как-то пытаться взаимодействовать с этой штукой сейчас не имело смысла. Если Наруто что-то почувствует или даже очнется, то на ней навсегда будет клеймо извращенки. Все же, гораздо лучше предложить ему помощь, когда он более или менее восстановится. Это будет не просто ее желание, а месть за ту самую ночь. Показательно прокашлившись, она чуть отвернулась и накрыла его привлекательное тело одеялом, после чего решила последовать в ванную комнату для подтверждения своих мыслей. Посмотрев в зеркало, она на пару секунд потеряла дар речи. Все ее тело внезапно выросло и приобрело более женственные очертания, приятные мужскому глазу. Ладони невольно чуть приподняли ее грудь, оценив изменившиеся мягкость и упругость, после чего одна из них прикоснулась к пятой точке и, немного развернувшись боком к зеркалу, Саске смогла оценить этот, вне всякого сомнения, аппетитный вид уже взрослой девушки. Она загадочно улыбнулась. Учиха знала, что это определенно можно использовать в своих целях, но сначала ей нужно сменить гардероб, а перед этим наложить на свое тело хинге. В таком виде она точно не посмеет прийти в магазин одежды. Было темно, сыро и вязко, будто я иду по мерзкому болоту и постепенно все больше и больше тону в этой темноте. Мне было знакомо это ощущение, а также незабываемый запах. Это кровь, фрагменты, осколки, это мое прошлое. Я никогда не смогу забыть их или сбежать от этого, сколько бы ни пил алкоголь или старался все игнорировать. Гиганты один за другим умирают от моих рук. Плоть, кишки, кости и безжизненные останки появляются в моем сознании в очередной вспышке воспоминаний. Каждый удар отрывал им конечности или разносил их на части, а я лишь шел вперед и исполнял свою роль. Они пытались скрыться от меня, использовали свою магию, чтобы принять вид обычных людей, скрывали свою истинную природу, но от взора Одина почти невозможно скрыться. Посреди уничтоженного убежища, что больше напоминало обычную деревню, в которой обитали мирные жители, а не воины, я застыл посреди поселения, в котором прошла очередная бойня. Передо мной гордо стояла одна единственная девочка из расы гигантов, что не выражала на своем лице гнева, ненависти или злости. Она будто была уже мертва, но ее последние слова заставили мою душу наконец осознать, что все это зашло слишком далеко. Я уже видел и ощущал это. Мне нет смысла видеть это снова. Пора очнуться из этого кошмара, который самостоятельно создал. Ах, ах, резко поднялся с кровати, приняв сидячее положение. Тяжело дыхание раздавалось из моих уст, а ладонь будто пыталась закрыть лицо, спрятав его от накатившего воспоминания из далекого прошлого. Даже если они и были моими врагами, это вовсе не значит, что они заслуживали смерти. Это простая истина, которая никогда не даст мне покоя. Снова медленно тяжело вздохнул. Сердце постепенно возвращается к своему привычному ритму. Я в своей комнате, а еще абсолютно голый и накрытый лишь одеялом. Рядом на полу лежит моя одежда. Если то, что от нее осталось, еще можно было назвать таковым. Было очевидно, что Саски перетащила меня в мою спальню и раздела. Она уже неоднократно видела меня голым, но никогда до этого еще не видела моего достоинства. Учитывая открывшиеся ей перспективы, у кого-то точно появится желание показать свои новые возможности, а из-за того, что я уже давно не сбрасывал сексуальное напряжение, есть вероятность, что я могу чисто из-за этого взять соски, если она открыто покажет свое желание. Ладно, думаю, даже если что-то произойдет, я не стану жалеть об этом, так как где-то внутри уже знал, что это рано или поздно произойдет. Все равно в моей душе есть та часть, которая не желает, чтобы Саске, находившаяся рядом со мной почти половину своей жизни, предпочла мне какого-то левого парня. Правда, в первую очередь, Саске должна научиться хотя бы немного контролировать свою силу. Имеется в виду то, что полноценный секс не должен попросту разрушить наш дом. Как бы это смешно и абсурдно ни звучало, но это была правда. Моя дверь в комнату тому доказательство. Ладно, достаточно прохлаждаться. Мое тело уже более или менее в порядке, и сейчас мне ужасно хочется жрать. Стоило мне об этом подумать и встать с кровати, как из-за внезапно подступившей слабости и фантомной боли в области сердца я едва успел сохранить равновесие, оперившись правой рукой о правое же колено. В связи с тем, что в конце сражения я был ужасно истощен, так еще и перед этим нарушил табу, шрам в виде рубца так и остался на сердце. «Ты думаешь, что ты умнее меня?» «Да, ты действительно думал, что сделаешь нечто подобное без последствий или платы за свое глупое желание оставить подле себя этого жалкого человека». Фантомный голос отца будто насмехался надо мной. Потеря жизненной энергии не могла не оставить на мне этого мерзкого отпечатка. Ведь неспроста один в прошлом предупреждал меня о том, чтобы я не делал этого. По всей видимости, он банально не хотел видеть свою игрушку калекой или слабым посмешищем, что влюбился в какую-то простую смертную. Я чувствую в своей груди ноющий шрам, что не дает мне нормально ощущать свое тело, но даже такие шрамы способны заживать. Мне нужно лишь время. Был крайне очевиден тот факт, что моим врагам на это было абсолютно все равно. В принципе, мне попросту придется перестать играть со своими врагами, затягивая сражение. В противном случае я могу снова ощутить этот внезапный приступ и оказаться в крайне щекотливом положении. Слабость продлилась не более 10 секунд, и в следующую минуту я уже смог уверенно встать и направиться к шкафчику с одеждой. Надел простую свободную голубую футболку без рукавов, трусы и серые мешковатые штаны. Почесав затылок, я вышел из комнаты и медленным шагом добрался со второго этажа дома до кухни. Запах свежеприготовленной пищи приманил меня, словно голодного хищника, но я лишь спокойно подсел за стол и молча посмотрел на спину готовящей еду Саски. Белый фартук закрывал перед, длинные черные волосы были завязаны в конский хвост. Также она была одета в черный мешковатый свитер и голубые джинсы, что подчеркивали ее задницу, отчего я даже слегка сместил в бок голову, увлекшись ее оценкой. Саски повернулась в мою сторону, и я несколько выпал в каплю даже не от ее внешности, а от довольно провокационного окошка в районе солнечного сплетения, которое открывало вид на кожу и нижние части груди. Да и еще было невооруженным взглядом понятно, что под свитером она не носила лифчик. Не думаю, что она превзошла по красоте Сив, но, как и любая красивая девушка, она подобна драгоценному камню, что имеет свою особую ценность. На столе постепенно появлялось все больше и больше еды, что я улепетывал за обе щеки. Вот на него ступила глубокая круглая тарелка, доверху заполненная белым рисом, что источал белый пар и был полит коричневым соусом. За рисом последовали овощное рагу и большая сковородка жареного мяса, покрытого приятными специями. Все это добро я закусывал ломтиками хлеба, а когда с ним было покончено, зло в моем лице блаженно выдохнуло. Саски все это время молча наблюдала, подставив кулак под свой подбородок, и лишь в конце без лишних слов, будто читая мои мысли, вытащила из морозилки парочку алюминиевых банок медовухи. Все же, приятно, что обычный люд смог создать такую удобную форму для моего пойла. Сколько прошло времени после нашего сражения? Ты провалялся в кровати почти сутки. Сейчас уже вечер. Мда уж, обычно, я так долго не отдыхаю, но сейчас уже знаю, По какой причине? Что произошло? Если бы в этом мире был настоящий бог, я бы мог дать хорошие сравнения. Есть такие личности, которые достигают определенного уровня силы, и люди называют их этим словом за их достижения, силу и возможности. Там, откуда я пришел, слово «бог» — это не просто титул. Мы рождаемся, уже получая преимущество далеко за пределами понимания обычных людей. Именно это и проводит черту между нами, указал я свободной рукой себе на грудь, в другой все так же держа открытую банку алкоголя, и вами. Мы сильнее, быстрее, прочнее, и на наши тела не влияет время. Мы можем поддерживать ту физическую форму, что мы считаем для себя комфортной. Осушив первую банку алкоголя, я отложил ее на стол и приступил к следующей. Проблема заключалась в том, что у меня не было ни времени, ни желания искать метод тренировок, который поможет тебе стать сильнее. Да и даже если этот метод будет найден, то результат все равно будет крайне небольшим и не сможет удовлетворять как мои желания, так и твою жажду знания и силы. Да позволить кому-то экспериментировать с твоим телом я просто не мог. Единственный известный шиноби, что занимается чем-то похожим, это Орочимару. Поэтому ты решил провести эксперимент с моим телом лично? Она подложила руки под грудь и чуть приподняла свои прелести, сохраняя задумчивое выражение. Верно, легко киваю в согласии. Видишь ли, я уже говорил ранее о своем прошлом, наследии и о том, кем я являюсь на самом деле, но понимала ли ты истинное значение этого слова? Нет, никто из обычных людей понятия не имеет, что это такое. Именно поэтому я создал ритуал, скажем, вознесения. У людей нет двух вещей, которые разделяют их от богов, жизненная сила и дух. И если жизненная сила еще может быть усвоена в человеческом теле при соблюдении определенных условий, то вот с духом все гораздо сложнее. Именно из-за этого мне необходимо было убить тебя, так как только осознавая свою смерть человек раскрывается. Близость смерти помогает людям осознать свое истинное «я». После твоей смерти я взял твою душу и отправил в глубины черного космоса, прямиком к источнику своей силы, а уже после этого все зависело лишь от тебя. Проблема же заключалась в том, что даже несмотря на созданный в твоем теле специальный якорь для возврата души, я не мог с полной уверенностью утверждать, что этот опыт сохранит целостность твоего разума и души. Что-то помогло тебе. Мне кажется, что это была я, такое чуждое и в то же время родное ощущение. Возможно, это твои прошлые жизни. Отец говорил, что некоторые люди способны перерождаться после своей смерти. Воспоминания и имена стираются, но душа остается прежней. Что ты смогла увидеть, Саске? Я видела все и ничего. Я познала. Есть некоторые вещи, которые невозможно описать словами. Это вполне понятно. Ты можешь это лишь увидеть и почувствовать. Если выражаться крайне просто, то ты видела истину, а именно, как устроено все сущее, и, благодаря этим знаниям, ты смогла взять часть моего наследия, а именно аспект космоса. Способность доминировать над всем, что создал космос, а учитывая тот факт, что из космоса зародилось все, то нетрудно представить, какие перспективы это открывает. Ты не просишь реальность о помощи, а именно подчиняешь ее своей воле. Для примера слегка приподнял свободную ладонь и с помощью гравитации поднял в воздух посуду, стулья, стол и саму учиху, после чего медленно опустил на место, предупредив, чтобы она не экспериментировала с этим внутри дома. Моя внешность – это результат смешивания жизненной и духовной энергии, что преобразовали твое тело в вид, наиболее соответствующий твоим желаниям. Если бы я передал тебе только жизненную энергию, то слабость духа сыграла бы с тобой плохую шутку. Мутации и искажения – это меньшее, что могло бы произойти. В худшем случае долгая и мучительная смерть. Ты должна быть достойна, и твои знания в области мироздания помогли тебе в этом. Передай я тебе лишь знания, твое тело бы не выдержало нагрузки от полумертвого состояния. Да и сам аспект не согласился бы подчиниться слабому. Все взаимосвязано. Как ты был уверен в том, что у тебя получится это провести? А я и не был уверен в успехе. Ты первая, и я надеюсь последняя, кому довелось получить это, а все потому, что я заплатил за все свою цену. Я уже говорил тебе, что некоторые люди не способны меняться. Это их природа. Я не изменил свою природу и суть, но я пошел против нее, нарушил правила, табу. В общем, если ты заметишь момент моей слабости, то не паникуй, а просто прими как факт. Со временем я сам решу этот вопрос. Отложив в сторону очередную опустевшую алюминиевую банку, Я довольно рыгнул. На лице Саски отобразились грусть и сожаление. Было ясно, что она винит себя в моем нынешнем состоянии, но не стала добавлять бесполезных комментариев по этому поводу. Она понимает, что единственный, кто может решить мою проблему, это я, и если бы у нее была возможность помочь, я бы это озвучил. Ладно, раз мы наконец совсем разобрались, то пора определиться с нашими планами. Что-то происходило, пока я спал. Приходил Джирая. Он изъявил желание взять тебя с собой на поиски Цунаде Синджу. Он также был крайне удивлен моим изменением, но я солгала ему, что это просто практика в Хинге. Если он что-то и заподозрил, то он не стал дальше меня проверять или допрашивать. ХМПФ, это довольно странная просьба. Неужели он просто хочет привлечь меня свободой и показать своего напарника по команде? Нет, тут явно что-то не сходится. Есть какая-то причина, по которой ему необходимо, чтобы я пошел с ним. В любом случае, прежде чем я пойду с ним, мне бы хотелось сначала понять истинную причину необходимости моего ухода из деревни. Если она будет достойной, я последую за ним. Ты же в это время должна будешь научиться контролировать свою силу. Дверь не просто так была вырвана со своего места. Я не специально. Я не обвиняю тебя в чем-то. Это ради твоего блага. Ты всегда в таком состоянии. Почти всегда. Но мне было гораздо легче научиться контролировать свою силу, так как она со мной с детства. Ты же привыкла вкладывать определенную силу в то или иное повседневное действие, однако теперь тебе и вовсе не нужно прикладывать для них никаких усилий. Хорошо, я поняла. Она заправила непослушный локон волос за ухо и, украдкой посмотрев на меня, встала из-за стола, начав убирать со стола. Несмотря на обычность этой процедуры, своими короткими шагами она определенно пыталась акцентировать мое внимание на своей заднице. Игриво покачивала бедрами, она дошла до раковины и начала мыть посуду. Я усмехнулся, на пару секунд прикрыл глаза и встал со своего места. Ладно, пора перестать себя вести, как какая-то девчонка, многие из которых любят создавать вид, что вовсе не хотят получить то, чего на самом деле желают, для ощущения своей значимости. Если выражаться простым языком, то я действительно хочу немного поиграть с ней сегодня вечером. Сделаю первый шаг ей навстречу, а то, судя по ее внешнему виду и намекам, из-за своих изменений она явно ощущает острое желание. И я совру, если скажу, что ее внешность и поведение не пробудили его и во мне. Через ткань моих штанов достаточно легко можно было заметить стояк. Тихим шагом добравшись до нее со спины, я обернул левой рукой шею Саски, а правой рукой ухватил ее за грудь, ощутив приятную упругость. Учиха на секунду вздрогнула и забыла, как дышать, а мыльные руки с посудой замерли. По всей видимости, она настолько увлеклась своим занятием, что даже не почувствовала моего приближения, а возможно, это мой скрытый талант незаметно подкрадываться сзади. Все же, я не мог точно определить, действительно ли я в прошлом застал Одина врасплох, или это его очередная актерская игра. Неважно. Че, что ты? Я заметил твои попытки соблазнения. Неплохо. Не имеет смысла отрицать очевидные вещи. В таком виде ты бы навряд ли пошла на тренировку или на прогулку, а это значит, ты специально решила показать свои достоинства. Вторая рука у шеи плавно перетекает ко второй груди, и я одновременно не сильно сжимаю их, чуть притягивая соски к себе, отчего моя голова оказалась вплотную к ее шее. Она мягко стонет и лишь одаривает меня смущенным взглядом. Ей не обязательно было отвечать, чтобы подтвердить мои слова. Я в душ. Через полчаса жду тебя в своей комнате. Как и было озвучено, перед предстоящими событиями я решил освежиться. По выходу из ванной лишь повязал на пояс полотенце и присел на кровать, ожидая своего похотливого ученика. Даже душ не помог сбросить возбуждение от близости столь желанного женского тела. Саске, по всей видимости, настолько поразило мое предложение, что она явилась в мою комнату, даже не поменяв свою одежду. Ей как будто казалось, что я шучу или это все просто плод ее воображения, но сам факт, что я сидел в комнате лишь в одном полотенце, что явно не скрывало моего, скажем, напряженного состояния, явно давал ей понять, что это реальность. Я просто хотела бы поблагодарить тебя за все и, будь проще, я уже говорил тебе ранее, что мне не нужно от тебя ничего. Этот вечер пройдет не так, как ты себе это представляешь. Понимаешь, я уже тебе говорил ранее о том, что я был ослаблен этим ритуалом, когда как ты наоборот стала куда сильнее. В этом мире я больше всего ненавижу две вещи: отсутствие выпивки и проигрывать. Я был готов признать свое поражение в сражении с тобой тогда, но я не хочу проигрывать это сражение. Как бы это абсурдно ни звучало, гордость, она самая, и раз уж ты хочешь меня отблагодарить, то сделай-ка милость и просто выполняй все то, что я от тебя прошу. Все детали и вещи я объяснять, конечно же, не стану. Просто следуй своим инстинктам, а я буду подсказывать. Все же, я знаю, что ты до сих пор хранишь себя для меня. Это льстит и еще больше возбуждает. Что ты хочешь, чтобы я? Для начала избавься от джинсов. Они будут только мешать. Свитер пока оставь. Для начала нужно перейти к простым прелюдиям. Указательным пальцем указал на ее одежду, отчего она незамедлительно начала исполнять мой приказ. Соски расстегнула молнию джинс, сняла их, открыв мне вид на свои крайне эротичные черные стринги, едва ли крепившиеся на черные веревочки. Ко мне. Поманил правой ладонью к себе, и она медленно неуверенно подступает ко мне. Все еще боится своего первого сексуального опыта, но не трусит и понимает, что назад дороги уже точно не будет. Похлопав по кровати, я попросил ее сесть рядом, после чего большим и указательным пальцами чуть коснулся ее подбородка и притянул к себе. Мягкий, медленный и чуткий поцелуй. Наши языки переплелись, пока мы сгорали от страсти и возбуждения. Она теряет над собой контроль и на некоторое время перестает быть послушной куклой. Обворачивает руки вокруг моей шеи и требует больше, и даже недостаток кислорода не представляет для нее существенного препятствия. Ненадолго разрывает контакт, чтобы провести дорожку своим языком по моей шее. Мои ладони в очередной раз обхватывают ее полушария. Одежда создает иллюзию защиты, которую я без каких-либо сложностей просто разорвал, потянув в разные стороны, отчего круглое отверстие в районе солнечного сплетения на свитере резко расширилось в своих размерах, вывалив на свет круглую и упругую грудь учихи с напряженными сосками, окруженными розовыми ореолами. Соски издает удивленный вздох и останавливает свои ласки. Превосходно. Снова чуть сближаюсь с ней, и она уже без слов понимает мое желание, закрывает глаза и принимает очередной поцелуй. Мои ладони между тем приятно тонули в ощущении упругости, массируя ее грудь и играясь с сосками. В какой-то момент соски не выдерживает и, будучи неспособной контролировать подступившую в своем теле дрожь, разрывает поцелуй. Недолго она сопротивлялась моим ласкам и получила первый оргазм. Она молча признает свою слабость и с сожалением опускает голову. Замирает и не может оторвать взгляда от моего конца, что укрытый полотенцем стоял колом, гордо указывая на потолок. Я усмехнулся и вернул ее обратно в состояние послушной марионетки. На колени, учиха. Ей явно не понравилось это обращение. Несмотря на это, она с хмурым выражением выполнила мой приказ. Я наступил на довольно важное качество этого клана, на ее гордость, но ее желание и ее чувство было куда сильнее этого. Соски понимает, что это всего лишь игра, а я, ее руководитель. Убери полотенце. Она медленно стягивает его, а ее брови показательно чуть приподнимаются. Она ожидала увидеть нечто подобное, но, по всей видимости, не думала увидеть его так близко. Теперь же все в твоих руках. Можешь использовать все, что пожелаешь. Я больше не буду подсказывать. Мягко улыбнулся и беспечно пожал плечами. Ее ладони коснулись плоти, обернулись вокруг члена и начали проводить медленные поступательные движения. Ее немигающий взгляд периодически наблюдал за моей реакцией, но, не замечая никаких изменений, учиха решилась на довольно смелый шаг. Она опустила голову вниз и провела языком по основанию члена, отчего я блаженно выдохнул и чуть запрокинул голову назад. Мои ладони чуть задрожали и сжались. Хотелось схватить ее за голову и насильно заставить работать, но я быстро погасил в себе этот животный инстинкт. Она не заслуживает подобного обращения. Это на чувство шлюх никому нет дела, но соски – совершенно другое дело. Я буду наслаждаться каждой секундой этого мучительного акта. Буду постепенно осквернять и развращать ее подростковый разум до тех самых пор, пока она целиком и полностью не станет моей. Будто я просто смаковал капли за каплей свежий апельсиновый сок. За несколько минут этого занятия со всех сторон основания моего члена образовалась слюнявая дорожка. После этого соски открыла свои глаза и попробовала взять его в рот, но заглотить успела лишь чуть дальше головки, прежде чем от недостатка опыта она подавилась и начала кашлять. Все это время она смотрит на меня и будто мысленно спрашивает о ее успехах, когда как я просто коснулся ее челки и погладил макушку. Она нашла свой предел и теперь начала поступательные движения головой, не забывая при этом использовать язык, из-за чего из ее рта исходили извращенные, но радующие мои уши чавкающие и слюнявые звуки. Она явно наслаждалась своим первым оральным сексом. Это было заметно по ее томному дыханию и стремлению выдать меня досуха. В конце концов, пусть даже такой неумелый, но решительный минет в исполнении учихи дал свои плоды. Я решил заранее предупредить ее, но в то же время показательно зафиксировал ее голову у самого кончика. «Кончаю, соски». Она и сама не захотела отпускать после моего предупреждения, отчего после моего семиизвержения она успешно получила мой первый груз. В тишине комнаты я слышал ее томные и короткие глотки. Я видел, как она с закрытыми глазами смиренно принимала все это и как сокращались мышцы ее шеи после каждого глотка. Она медленно отступила назад, послушно положив свои ладони на колени и показательно открыла свой рот, продемонстрировав небольшие остатки белой субстанции на ее языке. Ненадолго прикрыв глаза, учиха громко сглотнула и вновь показывала теперь уже чистый язык. Идеальное исполнение для первого раза. Во имя девяти, ты сейчас ведешь себя, как послушная шлюха, соски. Не называй меня так, я такая только для тебя. Ладонью она коснулась основания моего члена и придвинула его к своей щеке. Ее зрачки будто изменились и приняли форму влюбленного сердца, отчего это и вовсе уверило меня в том, что она полностью одержима мною и готова продолжать дальше. Эта ее выходка дико возбудила меня, и я даже отчасти жалею о том, что я решил не развивать это событие в нечто большее. Ладно, будем довольствоваться пока этим. У нас еще полно времени впереди. Я не уверен, хватит ли у меня сил остаться в конце победителем. Да и дом мне нужен целым. Из моих уст вышел разочарованный рык животного. Я злился на самого себя и что мне приходится себя ограничивать. Я хочу ее трахнуть, но, не, сейчас, хочу попробовать одну позу. Ты уже знаешь, каков я на вкус. Теперь же я хочу проверить, какова ты. В книгах эту позу люди называли 69. Я подхватил учиху за талию и развернул ее. В результате ей открылся вид на мой все еще стоящий член, а мне, на ее промежность. Черные стринги промокли от выделений. Кончиками пальцев я потянул за петлю веревки и снял с нее нижнее белье. Невинная киска соски была прямо над моим лицом. Теперь она уже не стала ждать моих указаний и снова начала ублажать меня своим ртом, на этот раз используя свои еще и руки для стимуляции. Сам же я чуть подался вперед и, обхватив ладонями ее упитанную задницу, попробовал учиху. Я не останавливался на этом и проник внутрь ее киски, проводя языком по ее тонким и мягким стенкам. Соски не смогла молча продолжать свою работу и выпустила наружу тонкий, слабый и приятный ухустон. Она начала чуть покачивать своим тазом, чтобы мне было проще зарыться в него лицом. Наше возбуждение было на пределе. Я жаждал ее очередного поражения. В сотрудничестве с языком начали работать пальцы, поступательные движения которых в очередной раз вызвали поток мягких стонов и ее приближающийся оргазм. Уже в его кульминации учиха решилась на совершенно безумную вещь, попыталась заглотить его целиком. Я не видел этого, но прекрасно ощущал, как ее мягкие губы обхватили с силой сдавили основание моего члена, и это ощущение заставило меня запрокинуть голову назад и инстинктивно чуть приподнять свой таз. Новое семиизвержение было куда яростнее предыдущего, что не позволило соске удержать все в себе. Тху-ах! Семя попадает ей на руки, лицо и даже волосы. На ее лице возникло потерянное, пьяное и странное выражение. Она будто была под трансом. Все еще чуть дрожа от очередного оргазма, учиха погрузила указательные и средние пальцы в свой рот, начав очищать их от вязкой белой субстанции. Соске, в душ. А, она все еще будто находится в полуспящем состоянии, но все же чисто на автомате выполняет мой приказ. Учиха встала и медленными шагами покинула мою комнату. Заканчивать на этом вовсе не хотелось, однако я ощущал, что стоит мне продолжить, и простыми оральными ласками дело уже не закончится. Я подождал, пока соски помоется в душе, а после уже сходил туда сам. На следующее утро учиха вела себя, как обычно, сохраняя свое спокойное и непринужденное состояние, но странная аура удовлетворения буквально витала вокруг нее, будто сам свет отражался от ее лица из-за какой-то техники. Джирая посетил нас ближе к обеду и рассказал о том, что для него крайне важно, чтобы я пошел с ним на поиски Цунади. Причину, конечно же, он называть не хотел, но я был крайне убедителен. Я ненавижу, когда от меня скрывают важную информацию, касающуюся непосредственно меня, а потому я дал ему простой ультиматум. Он должен рассказать мне все, или я попусту никуда не иду. Даже тот факт, что Хокаге лично дал ему это задание, меня не волновал. Я должен знать, с чем связана эта секретность, напрямую ассоциирующаяся с опасностью. Проклятие, ты такой упертый. Ладно. Есть три причины, почему ты должен пойти со мной. Я могу рассказать лишь о двух. Джирая показательно осмотрелся, будто хотел убедиться, что кроме нас за столом никого нет и никто не подслушивает. Правда, барьер почему-то решил не устанавливать. Первая и основная причина. В этом мире недавно появилась организация под названием Акацуки, и мои разведчики сообщили, что они начали действовать. Их цели нам до конца неизвестны, но что мы знаем наверняка, так это то, что они охотятся за джинчурики. Они нужны им для какой-то определенной цели. В этой организации в основном состоят очень опасные шиноби S или даже S+ ранга, которые по силам равны или даже в некоторых случаях превосходят шиноби уровня Каге. Еще нам известно, что обычно они ходят парами. Их отличительная особенность – это закрытый черный плащ с рисунками красных облаков. Хотите отвезти меня подальше от деревни из-за риска будущих потерь? Понятно. Вторая причина – Итачи Учиха является членом данной организации. Велика вероятность того, что она будет причастна к операции по твоему захвату. Если ты останешься здесь, то Саске может попасть под раздачу. Учитывая ее статус и то, что она на текущий момент является последним официальным членом клана Учиха, деревня не может этого допустить. С этим все ясно, но все же, что за третья причина? На мне печать от самого Хокаге, Наруто. Если бы я мог, то рассказал бы, но я не могу. Я разведчик и, соответственно, имею доступ к очень опасной и запрещенной к распространению информации. Хорошо, теперь я все понял. Завтра утром готов выступать, Джирая. Мне нужно лишь собраться и предупредить Саске. После того, как Джирая Саннин покинул нас, Саске с мрачным выражением вышла из угла комнаты и оперлась ладонями о стол, будто таким образом хотела удержать свое тело от стремительного спринта до отшельника. Она действительно очень хорошо умеет контролировать эмоции. Мало кто способен сохранить спокойное выражение лица, когда кто-то находит информацию о человеке, что разрушил всю твою прежнюю жизнь, оставив тебя лишь с целью отомстить ему за все. Ты знаешь, что делать, Саске Учиха. Я воткнул в стол кунай бога грома. Благодаря моей крови, даже техника второго Хокаге стала для нее доступной к освоению. На текущий момент этот кунай будет представлять из себя один из двух маяков. Стоит мне бросить второй кунай и подать к нему чакру, то этот воткнутый кунай бога грома об этом мгновенно оповестит. Она не настолько талантлива в области печатей, а потому у нее есть возможность лишь манипулировать существующей печатью, а не создавать ее. Если я действительно встречу ее, то я дам Саске возможность провести с ней сражение. Это ее право. Я верил в то, что эта история вовсе не закончится по наиболее очевидному сценарию. Если бы я только знал, что Акацуки – меньшие, что меня должно было беспокоить. Самое печальное в предательстве – это то, что оно никогда не исходит от наших врагов, оно исходит от тех, кому мы больше всего доверяем. Глава 19. Месть и предательство. Прежде чем отправиться на поиски Цунади, я собрал провиант на несколько недель, так как я не мог точно сказать, как быстро мы найдем ее. Учитывая то, что сама Цунади Синджу хоть и была по уши в долгах, но она не бегает по стране огня со скоростью шиноби 24/7, то и отследить ее и поймать на той или иной точке будет не слишком сложно. По крайней мере, если Джирая задействует свою сеть шпионов. Также, перед отправкой я решил попросить Саске о небольшом одолжении, а заодно дал небольшое напутствие перед отправкой. Одолжением являлось то, чтобы она меня банально подстригла. Мне слегка надоело ухаживать за длинными волосами, что едва ли не спадали на лопатки. Я бы мог и сам, но хотелось, чтобы она получила некоторое внимание. Женщины это любят. Ну, а мое напутствие было скорее предупреждение. Я не стал ничего ей говорить о последних словах Сарутоби, которые были переданы мне в качестве предупреждения, но я открытым текстом сказал, чтобы она желательно не покидала дом больше, чем этого требуется. Мой барьер вокруг дома по крайней мере предупредит о нежелательном госте. Через кунай Минато она меня предупредит, а я незамедлительно приду на помощь. Все остальное время она могла тренироваться рядом с моим домом и, если пожелает, изучить мой подвал, где хранятся свитки с техниками печати и барьеров. Все же, если она найдет среди всех этих техник для себя что-то интересное или полезное, то ей же лучше. Теневые клоны помогут с поиском полезной находки. Ну как, сейчас я смотрел в овальное зеркало, в котором отражалось спокойное лицо взрослого мужчины с тремя слегка странными полосками на щеках. На голове обычный ежик колючих волос пшеничного цвета. Также была небольшая челка до челюсти, обрамляющая мое лицо. Определенно, Учиха решила взять вид прически с моего покойного отца Минатана Микадзе. Я бы сказал, что вышло неплохо. Спасибо. Хотя, на своего отца я бы не сказал, что особо похож. Кривая усмешка выходила мерзкой, дерзкой и вызывающей. Создавала острые черты лица. Как будто какой-то бандит или надменный красивый ублюдок хочет получить что-то от того или иного слабого человека. Ты невыносим. И ты любишь меня за это. Пожимаю плечами и развожу руки в стороны. Перед отправкой я также решил слегка сменить свой стиль. Я не особо люблю закрытую или вызывающе красивую одежду. Меня больше привлекала надежность и простота. Именно поэтому я не то, чтобы особо изменил мой внешний вид. Плотная черная футболка, закрывающая горло без рукавов, а поверх нее своего рода черный халат, что здесь местные называют как хари, мешковатые черные штаны и ботинки. Также мой вечный пояс на штанах с удобной лямкой для крепления одноручного молота. Я на прощание выдал довольно нетипичную и мягкую вещь в виде поцелуя тыльной стороны ладони Саске, тихо попросив ее подождать, пока мы со всем этим разберемся. С Цунаде, Итачи и прочими вещами, что мешают нам провести более приятное время в компании друг друга. Она мило смутилась, отвела взгляд и с усталым вздохом сказала, что ничего не поделать и что эти вещи действительно важнее. Я отказался как-то пояснять ситуацию старику-отшельнику-извращенцу. Его пошлая и радостная улыбка никаким образом не помешала мне идти к выходу из деревни. По крайней мере, он догадался не уточнять наши личные отношения и не добавлять неуместный комментарий. Первая неделя наших поисков прошла тихо и спокойно. Правда, я не особо понимал, почему за это время Джирая не может вычислить точное местоположение Цунаде и предсказать ее будущий маршрут. Джирая с усмешкой и ностальгией ответил, что из-за долгов Цунаде вынуждена крайне опытным путем скрывать свои следы при помощи теневых клонов и хинге. Она никогда не создавала прямую последовательность посещений казино и баров для выпивки, так как знала, что большая часть преступных синдикатов и группировок будут у нее на хвосте. Эта женщина вообще не придавала значения своим долгам и опасности своего положения из-за того, что по большей части все эти личности были простыми людьми, что особо не могли ничего бы ей сопоставить. Для нее это лишь простая игра. Ее не волновали негативные последствия, так как она всегда могла сбежать и не отвечать ни перед кем. Все это время я занимался самостоятельным обучением, а также жрал, пил и отдыхал. В общем, наслаждался свободной атмосферой за пределами своей деревни. Я не особо беспокоился за Саске, так как она наверняка найдет себя чем занять. Хотя у меня на краю сознания какое-то странное неприятное предчувствие. Будто я что-то забыл, и это не было связано с ее безопасностью. А раз это не было с этим связано, то и беспокоиться соответственно было незачем. Вторая неделя. Мне было нереально скучно на второй неделе. Сценарий наших поисков не менялся. Джирая посещает какую-то небольшую деревню, посещает бар, казино или горячие источники и возвращается уже с будущей новой наводкой. Джирая хотел было предложить меня научить Расингану, но я не стал его особо слушать и сказал, что меня это не интересует. Моих сил мне достаточно. Я сам могу найти способ стать сильнее. Слишком привык полагаться только на себя. Да и эта техника не дает пользоваться рукой, в которую я могу положить свой молот или копье, а они стали для меня моими любимыми игрушками. Кстати, насчет игрушек. Я как-то особо перестал использовать подарок Забузы. Я еще при первом знакомстве с этим двуручником заинтересовался его живой природой, и меня заинтересовала его структура, формула и сама печать, что на нем установлено, которое сдерживает его полный потенциал. Думаю, пока мы ищем эту старуху, можно будет покопаться в нем и найти способ снять печать. Хотя, несмотря на то, что Цунаде за пятый десяток, но многие в деревне и даже сам Джирай описывал ее как девушку невероятной красоты, а все из-за ее специальной печати на лбу, которая позволяла ей корректировать, удерживать свой облик. Это не было бессмертие, а скорее поддерживание молодой формы. Стоит в очень старом возрасте лишиться чакры в печати, то это автоматически будет считаться смертным приговором. Да и многие смертные не способны принимать бремя бессмертной жизни из-за их привязанности к близким. Кто знает, может она сама в будущем решит просто снять печать и закончить на этом свою историю. Если все мои близкие и друзья погибли, а я остался один, то имеет ли смысл оставаться на этом свете? Примерный такой вопрос задают они себе. Я уже знаю ответ на него. Хоть я и не оставался никогда в прошлом по-настоящему один, здесь же, ситуация несколько была иначе, и именно поэтому чисто из собственного эгоизма и нежелания оставаться один я и выбрал Саске. Мне нужно лишь периодически следить за тем, чтобы ее жизнь не оборвалась по какой-то глупой причине. Вернемся к двуручнику. Обезглавливатель хранил в себе живую сущность, но она была запечатана. Причина была вполне очевидной. Люди боятся того, чего они не могут контролировать. Если это оружие способно поглощать кровь своих врагов и восстанавливаться до своей исходной формы, то нетрудно догадаться, что это оружие потенциально способно поглощать жизненную энергию через эту самую кровь и становится сильнее. Скорее всего, именно жажда крови, превращенная в неконтролируемый вечный голод, и заставила кузнеца запечатать его истинные возможности. При детальном анализе структуры лезвия я пришел к выводу, что кем бы ни был его создатель, но он был крайне умелым и опытным кузнецом. Печати не разрушались даже после полного разрушенного лезвия, а просто сжимались. Обычная вспышка и подпитка лезвием чакры не высвобождала наружу рисунок печати в целях предотвратить глупого и любопытного владельца меча от попытки снятия печати, но это вовсе не означало, что ее невозможно было снять. Так уж сложилось, что каждая печать искусства Фуин Цзюцу имеет структуру, напоминающую цепь. Стоит разорвать цепь в одном месте, и вся структура печати будет уничтожена. Есть печати, которые самовосстанавливаются после разрыва, и поэтому требуется куда больше усилий для уничтожения. Такая, например, сложная печать установлена у моего дома. Даже если печать будет пробита, то она восстановится, но не без последствий. Владелец дома уже заранее будет знать, что кто-то пытается вторгнуться, и этот кто-то явно не имеет благих намерений. Все дело в том, что несмотря на то, что печать была скрыта от человеческого глаза, но я, будучи опытным в данной области шиноби, все равно мог с помощью специальной техники увидеть ее структуру, а еще я мог создать пробитие в печати. После недолгого анализа я пришел к выводу, что хоть печать и была скрыта и защита была крайне достойной, но сама печать не имела функции по ее самовосстановлению. Джирая Саннин был предупрежден о том, что я собираюсь снять печать с оружия. Нужно ли говорить, что ему не особо понравилась моя идея, но все равно согласился присмотреть за мной. Все же, если оружие действительно окажется слишком опасным и неконтролируемым, то Джирая был готов запечатать его обратно. Я отказался от его предложения и решил заключить пари. Если в течение 5 минут я не смогу обуздать оружие, то он может спокойно его запечатать, а если же нет, то с него выпивка и один безобидный секрет из прошлого. Он не знал природу и особенности оружия, но посчитал, что из-за своей кровожадной природы оружие банально решит не подчиняться мне. Ладно, что будет, то будет. Сложил несколько ручных печатей, положил правую ладонь на середину лезвия и выпустил голубую огненную вспышку, которая послужила разрушением печати. Вот, я визуально вижу печать и то, что в ее центре появился пустой круг, а следом печать просто выцвела и исчезла. После этого на лезвии почти у самой рукояти я увидел раскрылся самый настоящий человеческий глаз. Радужка кровавого оттенка, а зрачок вертикальный, как у семейства кошачьих. Меч взмыл в воздух и, чуть раскручиваясь в разные стороны, пытался понять свое окружение, но вот его взгляд сфокусировался на мне и как-то опасно сщурился, будто насмехался надо мной. Лезвие кончиком выставилось прямо на меня, а уже в следующую секунду намеревалась проткнуть меня насквозь в районе моей груди. ХМПФ. Одноручным молотом отбил оружие в сторону и, не давая ему снова взмыть в воздух, наступил на него и попытался провести первую попытку контакта и нашего соглашения. Именно такую награду я получаю за твое освобождение. Если ты хочешь таким образом проверить, действительно ли я достоин быть твоим владельцем, то я даже не против такого испытания, но если все, что тобой движет, так это слепая жажда крови, то даже не надейся на то, что ты еще раз увидишь этот свет. Запечатаю, выброшу и навсегда забуду о твоем существовании. Я не знал, способен ли Кубики Рибача сотрудничать, но как и любое животное, ведомое инстинктами, данное оружие способно принимать альтернативы своего существования. Свобода в обмен на жизнь и пищу. Лишь слишком гордые, независимые и неконтролируемые животные лучше умрут, чем откажутся от своей природы и примут поводок. Именно таких людей убивают на месте. Люди не используют то, что не могут контролировать. Лезвие задрожало и резко раскрутилось на месте, явно намереваясь своим кручением отсечь мне ступню, но я сделал шаг назад и решил еще немного поиграть с ним. Если после нескольких поражений и 5 минут данной игры это оружие до сих пор не примет меня, то мне придется запечатать его. В очередной раз взмывает в воздух, задрожало, затрещало и исказилось. Острие клинка изменило форму и превратилось в жуткое зубчатое лезвие. Искажение в лезвии повлекло за собой то, что из основания этих зубчатых выходили кровавые прожилки, которые периодически пульсировали подобно живому сердцу. Было сразу ясно, что оружие слегка скорректировало свою форму для простоты получения столь желанной крови. Оружие начало источать самую что ни на есть впечатляющую жажду крови, отчего аура вокруг оружия создавал черно-кровавый конус. «Ну, покажи, чего ты стоишь?» Стоило мне подать команду, как оружие сразу после стремительного выпада начало выполнять серию таких же невероятно быстрых взмахов. Каждый удар я отбил своим молотом и играючи отходил назад. На моих устах витала насмешка в отличие от отшельника. Джирая был хмурым и в напряжении, но соглашение было соглашением, а потому ему приходилось лишь со сложенными на груди руками ожидать окончания 5 минут этого противостояния. «Я не знаю, действительно ли ты меня понимаешь или нет, но игры закончились». Я отпустил свой молот и поймал лезвие голыми руками. Остановил его от мощного выпада, пропахав несколько метров назад, создавая коричневую борозду из земли и оставляя на лезвии небольшую кровь от острого зубастого лезвия. Поднял оружие над собой и с грохотом бросил на землю, не давая ему очнуться и снова взмыть в воздух ступни и ноги, просто разношу основание на составляющие серые осколки лезвия. Часть лезвия у рукояти все еще сохраняется. Я взял его за рукоять и обратным хватом выставил его рядом со своим лицом. Кровавый глаз выглядел уставшим, слабым и медленно восстанавливал свое лезвие, превратив осколки в самую настоящую кровь. На этот раз меч не двигался, смотрел на меня и будто ожидал от меня чего-то. Я не мог читать мысли, но в нем ощущалось некое сомнение и самое главное качество – страх. Это именно то, что мне нужно. Дикое животное, которое не ощущает страха перед своим потенциальным хозяином, никогда не примет поводок. Нужно попусту доказать и показать на простом примере, что это я здесь главный.